Глава 7. Он довольно быстро приехал в квартиру Валиды. Тело несчастной женщины уже успели отсюда унести, сделав все полагающиеся в таких случаях снимки. На лестничной площадке стоял растерянный Борис Измайлов. Он приехал сюда, как только узнал об убийстве. Ему позвонила соседка. Она знала, кто купил квартиру и с кем встречалась Валида в последние годы, поэтому позвонила Измайлову, чтобы тот приехал. Борис примчался почти сразу и попал в руки следователя прокуратуры, который устроил ему первый короткий допрос. Дронго поднялся по лестнице. «Я не понимаю, что происходит», — жалобно признался Борис Измайлов. «Кто и зачем мог ее убить? Выходит, что алмаз ищет еще кто-то помимо нас, но такого не может быть». «Не нервничайте», — посоветовал ему Дронго. «И не стойте на сквозняке. Пройдите немного в сторону. Я сейчас поговорю со следователем». Он прошел дальше. Сотрудники полиции, которые стояли у дверей, каким-то внутренним чутьем почувствовали, что этого человека не стоит останавливать. Они вообще умело чувствовали особое состояние силы, которое присутствует у сотрудников ФСБ, прокуратуры и Министерства внутренних дел. Или людей, которые имели право проходить везде и которых нельзя было останавливать. В квартире работали криминалисты. Здесь был начальник местной полиции Вагиф Нагиев и следователь прокуратуры Эльчин Гасанов. Полковник Нагиев знал Дронго. Они учились на одном юридическом факультете с разницей в 2 курса. Нагиев обменялся с Дронго крепким рукопожатием, представил ему Гасанова. «Это следователь из прокуратуры», — пояснил полковник. «Ты же знаешь, что такие дела ведет прокуратура. Скоро должен приехать и наш районный прокурор. Он сейчас на даче, за городом. Страшно ругался, что мы его вызываем. Но в таких случаях нельзя не докладывать, сам понимаешь». «Вы родственник погибшей?» — вежливо спросил следователь. Ему было около 30. Откуда ему было знать, кто такой Дронго? «Это твой родственник», — с сожалением сказал Нагиев. «Ничего ты не понимаешь, Гасанов. Это тот самый Дронго, про которого вам рассказывают ваши преподаватели. Тот самый человек, который может раскрыть любое преступление». «Считай, что ты родился в сорочке, если сюда приехал сам Дронго. Он тебе найдет преступника за один день. И ты потом сможешь отрапортовать, какой ты умелый следователь. А ты спрашиваешь, чей он родственник?» «Извините меня», — чуть покраснел молодой следователь. «Но я могу узнать, зачем вы сюда приехали? Вы ее знали? Или хотите помочь следствию?» «Ты его еще умолять будешь, чтобы он тебе помог. Совсем ты ничего не соображаешь», — разозлился начальник полиции. «Подожди», — перебил его Дронго. «Следователь прав. Сначала нужно ему все объяснить. Дело в том, что я провожу частные расследования по просьбе Бориса Измайлова, племянника умершего 3 месяца назад известного ювелира Семена Измайлова. У него из дома пропали некоторые ценности, и племянник попросил меня их найти. А погибшая была знакома с ювелиром. Они очень дружили». «Она была его любовницей», — сразу сказал Нагиев. «Они были друзьями. И я заходил к ней, чтобы узнать некоторые подробности. Как сейчас понимаю, за несколько часов до убийства. Если вам интересно, где я потом был, я могу рассказать. Я был еще на 2 встречах, так что алиби у меня есть». «Я тоже думаю, что ты ее не убивал», — заулыбался начальник полиции. «Но проверять мы тебя все равно будем». «Она была знакомой умершего ювелира?» — уточнил следователь. «Да. Очень близко знакомый». «Все ясно», — кивнул Нагиев. «Мне об этом и наш участковый рассказывал. Значит, она была любовницей Семена Измайлова». «Ах, хитрый еврей! Наверное, хранил все свои драгоценности и деньги в этой квартире у любовницы, чтобы никто не нашел, даже племянники. Кто-то узнал и решил забрать эти ценности. Нужно допросить этих племянников. Они главные подозреваемые. Решили забрать свои ценности и заодно убрали главного свидетеля. Можете не сами, но кто-то сделал это по их поручению. «Не все так просто, как тебе кажется», — возразил Дронго. «Ведь это они наняли меня, чтобы я нашел исчезнувшие ценности». «Чтобы нас обмануть», — рассмеялся Нагиев. Он был среднего роста, плотный, коренастый, краснощекий, уверенный в себе. «Они же тоже не дураки. Знают, какая у тебя репутация. Поэтому и нашли тебя, чтобы ты их прикрывал. А сами наняли какого-то обычного бандита, который залез сюда, убил любовницу их дяди и украл все драгоценности. Все так и было». «Не получается», — возразил Дронго. «Дело в том, что сегодня днем я с ней разговаривал, и, возможно, мои отпечатки пальцев тоже смогут найти в этой комнате. Она мне рассказала, что сдала эту квартиру для того, чтобы оплатить обучение сына в Лондоне, и сама переезжает в свою старую квартиру. Если у нее были ценности ювелира, то она бы просто не стала сдавать квартиру, а продала бы их за хорошие деньги. Не получается, Нагиев». «Очень даже получается», — развеселился Нагиев. «Это в Лондоне бывают запутанные преступления или даже в Москве. А у нас таких умных преступников не бывает. Она правильно решила сдать квартиру. Деньги получит, и ценности у нее останутся. Все сделала верно. А племянник этого ювелира тоже все правильно сделал. Сразу вычислил, где могут быть ценности его дяди, и послал сюда своего человека. Где сейчас этот племянник?» «Он здесь, на лестничной площадке», — показал следователь в сторону входной двери. «Мы его арестуем и допросим», — весело решил Нагиев. «Он у меня уже завтра утром сознается, что послал сюда человека, и выдаст убийцу, а заодно и сдаст все драгоценности. Эти ювелиры — умные люди. Племянник понимает, что лучше сдать часть, чем потерять все. Мы с ним быстро договоримся». «Арестовать его будет сложно», — заметил Дронго. «Почему?» «Он прилетел из Киева и является гражданином Украины, а его старший брат должен прилететь через 2 дня из Москвы, и тот является гражданином России. Чтобы их арестовать, тебе придется приглашать российского и украинского консулов, объясняться с их посольствами, на каком основании и почему ты их задержал или арестовал. И еще твой прокурор не разрешит тебе их арестовывать, и суд не даст разрешения, чтобы не связываться с иностранцами. И бить тебе их не дадут. Вот такой замкнутый круг». «Ты из меня палача не делай», — разозлился Нагиев. «Я помочь хочу следователю. Это не мое дело. Пусть сам ищет убийцу. У меня убийство в районе, и я обязан следователю помочь. И вообще, расследование убийств — это не наше дело». «Успокойся», — посоветовал Дронго. «Я же тебе говорю, что сам занимаюсь этим расследованием. Если вы не будете дергаться и пороть горячку, мы все нормально решим». «Делай, что хочешь», — махнул рукой Нагиев. «Ты у нас гений криминалистики, а я обычный полицейский. Вот тебе и карты в руки». «Обычный полицейский, который стал полковником и начальником районной полиции», — напомнил Дронго. «Не нужно так уничижительно, господин полковник, иначе я заплачу от умиления». «Еще издеваешься?» — обиженно спросил Нагиев. «Пока еще нет. Не было повода. Но если ты будешь строить из себя самодовольного дурака, то начну издеваться, поэтому не нужно ничего сразу определять. Давай разбираться». «Ну и пожалуйста», — пожал плечами Нагиев, — «разбирайся на здоровье. Все равно в конце концов выяснится, что я прав. А ты делай, что хочешь. И Гасанов будет тебе помогать. Ему тоже полезно послушать, ведь он еще молодой следователь». «Что-нибудь нашли?» — спросил Дронго у следователя. «Ничего. Преступник был один. Соседи слышали 2 выстрела. Он, видимо, очень торопился. Но странно, что ничего не взял. Очень дорогие часы с бриллиантом, золотое колье, кольца, цепочки. Ничего не взял. Не могу понять, зачем он залез в эту квартиру. И явно что-то искал. Перевернул всю квартиру. Кто ее нашел? Вечером сюда приехала семья Тишковых, которым хозяйка сдала квартиру. Тишковы работают в известной английской компании. Муж и жена. Им лет по 60. И у них были свои ключи. Они открыли дверь и сразу вызвали полицию. С ними мы тоже работаем. Но женщине стало плохо, и Читу увезли в больницу. Я думаю, что Тишковы не могли бы так хладнокровно застрелить хозяйку квартиры. К тому же выстрелы слышали за час до их появления. Кто слышал? Соседка из соседней квартиры. Почему сразу не позвонила? Она подумала, что стукнула створка окна. Или что-то упало. Не придала значения этим двум громким звукам. А потом вспомнила. И позвонила еще Борису Измайлову, чтобы он приехал. На всякий случай я сейчас проверяю, где он был сегодня вечером. «Со мной», — сказал Дронко. «Как раз в тот момент, когда здесь были выстрелы, я был вместе с ним в бакинской квартире его дяди. Моего свидетельства достаточно, чтобы обеспечить ему алиби». Гасанов взглянул на начальника полиции. Тот отвернулся. «Конечно», — ответил следователь, — «этого вполне достаточно». Дронго прошел по квартире. Он еще помнил взгляд женщины, свой разговор с ней. Он взглянул на стол, где она сидела, и нахмурился. «Когда сегодня я шел к ней, у меня было такое ощущение, что за мной следят», — признался Дронго. «Я не успел проверить, торопился войти в дом. Но ощущение чужого взгляда было». «Нужно было проверить», — с досадой заметил Нагиев. «Мы бы сейчас взяли этого убийцу». «Как ее убили?» «Два выстрела из пистолета ТТ». «Контрольный в голову был?» «Нет, мы тоже обратили на это внимание. Два выстрела в грудь. Одна пуля пробила сердце. Она сразу умерла». «Нужно позвонить ее сыну в Лондон», — мрачно произнес Дронко. «Больше ничего не нашли?» «Никаких следов», — ответил следователь. «Если не считать того странного обстоятельства, что убийца перевернул весь дом, но не взял ценных вещей». «Значит, искал более ценные вещи», — резонно вставил начальник полиции. «Ты не знаешь, что именно он искал?» — спросил Нагиев, обращаясь к Дронко. «Ведь если ты приехал сюда сам, то речь не идет об обычном колечке. Что именно он искал? Может, подскажешь? И мы тоже начнем свои поиски». «Алмаз Шах Аббас», — устало ответил Дронко. «Это третий камень из сокровищницы Надиршаха, который был вставлен в его трон. Первый в Москве, второй в Лондоне, а третий был у ювелира Измайлова». «И сколько он стоит?» — спросил сквозь зубы Нагиев. «Миллиона полтора или $2, возможно, даже больше». «Понятно», — с неожиданной злостью сказал начальник полиции. «Теперь понятно, чем именно ты занимаешься. Почему сюда сразу приехал и почему покрываешь этого молодого Измайлова? Тебе, наверное, пообещали 1100 или 200? Мне такие деньги и во сне не снились. Ведь ты у нас гений, зарабатывать научился миллионы. Говорят, что твои гонорары самые высокие в мире». «А ты не считай чужие деньги», — посоветовал ему Дронко. «Я их зарабатываю, а не ворую». «Поэтому убийца не взял все это барахло», — зло продолжал Нагиев. «Ему не нужны колечки или часики. Он искал здесь свои $2 миллиона. Как ты думаешь, нашел?» «Убежден, что нет. Я уже тебе сказал, что у нее не было этого алмаза». «Тогда у кого? Может, подскажешь? Я прямо сейчас туда поеду, чтобы его найти». «Хватит поясничать, Нагиев», — посоветовал Дронко. «Этого алмаза здесь не было, и убийца его поэтому искал, но он не знал, что его здесь нет». «Значит, алмаз Шах Аббас», — задумчиво произнес начальник полиции. «Интересно, как он попал к Измайлову? Нужно проверить, откуда он у него появился». «Можешь не проверять. Все было оформлено, как полагается. Он купил этот алмаз у Казыма Арсеновича Шекерджийского. И у них есть расписки». «А налоги с продажи они заплатили?» — поинтересовался Нагиев. «Или вообще налоги с прибыли? У меня к ним много вопросов». «Не получится», — возразил Дронко. «Сделку совершили в 92-м. Тогда не было ни отдельных налогов с продажи, ни налогов с прибыли. Купил, продал, все оформлено, как полагается». «Тогда как алмаз попал к Шакирджийскому? Он купил его на свою зарплату заместителя министра? Очень интересно». «Опять не туда. Камень хранился в их семье уже достаточно давно. Еще в 40-е годы отец Казыма Арсеновича купил его в Тебризе у ювелира Ашота Манукяна, семье которого он помог уехать из Ирана. Возможно, что это была завуалированная форма взятки, но ничего доказать уже невозможно. Арсен Шакирджийский давно умер, а семья Манукяна погибла во время крушения поезда. Армянский след снова оживился Нагиев. В то время как мы ведем нашу справедливую борьбу за Карабах, этот армянский ювелир подкупил нашего чиновника. «Это было в 46-м», — напомнил Дронго. «Иногда мне кажется, что вы на своей работе в полиции теряете способность мыслить. Причем тут армянский след. Если вся семья Манукяна погибла, и этот алмаз хранился в семье Шакирджийских». «Я с тобой больше не буду разговаривать», — отмахнулся Нагиев. «Теперь мне все понятно. Этот алмаз нужно найти и конфисковать. Он принадлежит нашему государству и народу, а не семье этих ювелиров». «Что делать с племянником Измайлова?» — напомнил следователь. «Пусть пока погуляет, но я все равно докопаюсь до истины», — пообещал начальник полиции, выходя из комнаты. Гасанов взглянул на Дронко. «Вы действительно тот самый эксперт, о котором у нас говорят на юридическом факультете?» — тихо спросил он. — «Я думал, что вам лет 70». «Этот недостаток я еще успею исправить», — усмехнулся Дронко. «И не нужно мне так тонко льстить. Что вы думаете делать?» «Опрошу соседей», — ответил Гасанов. «Пошлю участкового, чтобы поговорил с владельцами магазинов, которые находятся под домом, а также с продавцами, водителями, всеми, кто мог увидеть незнакомца. Постараюсь очертить круг ее знакомых. Кому она могла открыть дверь? Ведь в квартире она была одна, и вечером к ней мог зайти только знакомый, кого она могла впустить к себе домой. Внизу был замок с шифром. Чтобы его открыть, нужно было знать номер шифра. Значит, она его кому-то сообщила». «Хорошо мыслите», — согласился Дронго. «Она мне тоже сообщила номер кода». «Проверю всю цепочку», — сказал Гасанов, «и особенно тех, кто мог знать покойного ювелира, кто хорошо знал об их отношениях». «Очень хорошо», — согласился Дронко. «Некоторые наметки у меня имеются, и я тоже буду проверять со своей стороны. Будем двигаться параллельно. Давайте договоримся. Если я узнаю что-то, то сразу сообщу вам. Если вы узнаете, то сразу сообщите мне. И учтите, что я могу позвонить вашему прокурору, чтобы он дал согласие на подобное сотрудничество». «Не нужно», — улыбнулся Гасанов. «Для меня и так будет большой честью работать вместе с вами». «В семье Измайловых остались фотографии алмаза?» «Думаю, что да. И учтите, что Измайловы более всех остальных заинтересованы в находке этого камня. Вот мой номер телефона. Звоните в любое время». «Спасибо. А это мои два телефона, городской и мобильный. До свидания». Дронго пожал руку следователю и вышел из квартиры на лестничную площадку. У окна стоял понурый Борис Измайлов. «Что они говорят?» — спросил ювелир. «Будут искать убийцу», — ответил Дронго. «Они справедливо считают, что убийца искал нечто ценное в квартире. Можете себе представить, что этот негодяй не взял ни ее часов, ни браслета, не тронул ее цепочки и кольца. Он искал добычу гораздо крупнее». «Я так и думал», — прошептал Борис Измайлов. «Он искал наш алмаз. Убийца искал наш алмаз. Он был уверен, что камень находится у Валиды». «Кто он и почему уверен?» «Не знаю кто, но вы сами сказали, что она видела этот алмаз. А дядя никому, кроме нас, его не показывал. Кто-то мог узнать об этом и решил отнять его у несчастной женщины». Дронго оглянулся по сторонам. Наклонился к своему собеседнику. «Давайте сразу договоримся, что вы не будете об этом вспоминать», — предложил он. «Почему?» «Я только что подтвердил ваше алиби, рассказав, что примерно полтора или два часа назад мы были вместе с вами в бакинской квартире вашего дяди, как раз в тот момент, когда здесь произошло убийство. Все так и было. Вспомните, что вы мне только сейчас сказали. Потом мы с вами расстались, и я поехал к Мельману. А вы остались в квартире, узнав от меня, что она видела этот алмаз. Это известие вас неприятно поразило. Я видел, как вы нервничали. Вы и не могли предположить, что ваш дядя показывал этот камень в леде. Теперь представьте себя на месте следователя. Вы ему обо всем рассказываете. И он узнает, что подобную новость вы услышали от меня примерно в то время, когда убивают в леду. Вы договорились с Мельманом, чтобы он меня принял. И когда я от вас ушел, вы сразу поехали к Валиде. Ведь вам нужно найти алмаз во что бы то ни стало. Это ваши слова. И именно поэтому вы меня наняли. Она сообщила своему гостю код на входной двери. Впустила его в свою квартиру. Это должен был быть человек, которого она хорошо знала и кому доверяла. Догадывайтесь, на кого они подумают в первую очередь. Затем убийца сделал два выстрела и начал свои поиски. Он был настолько богатым человеком, что его даже не заинтересовали ее часы с мелкими бриллиантами, которые стоят 3 или 4 тысячи долларов. Ни цепочки, ни кольца не могли заинтересовать богатого ювелира, который искал свой алмаз и который, возможно, его нашел. А если он его нашел, то теперь этот алмаз просто отнимут как вещественное доказательство. И неизвестно, когда вернут. Вам нравится подобная версия? Нет, испуганно отшатнулся Борис. Я ее не убивал, честное слово. И у меня нет пистолета. Зачем мне ее убивать? Сколько стоит алмаз? Напомнил Дронго. Я ответил на ваш вопрос. Или у вас есть еще сомнения? Теоретически все сходится. Вы наняли меня найти этот камень и узнали от меня, что она его видела. Поэтому вы примчались сюда, застрелили несчастную женщину, любовницу вашего дяди, и забрали алмаз. Все сходится. Остается получить решение суда на ваш арест. «Не говорите так», — взмолился Борис. «Я никогда и ничего не нарушал, и тем более не убивал человека. Я верующий еврей, честное слово, верующий, и хожу в синагогу. Я не смог бы убить человека. Никогда бы не смог. Не обязательно, чтобы вы сами убивали. Вы могли послать к ней своего человека, который расправился бы с ней, пока у вас было абсолютное алиби, и забрал бы алмаз». «Но я этого не делал», — выдохнул Борис. «Мне такие дикие мысли и в голову не приходили». «С чем я вас и поздравляю. Поезжайте домой и никому не открывайте дверь. Ни одному человеку. А завтра утром мы с вами поедем в старый дом вашего дяди. Наши поиски начались с этого страшного преступления. Надеюсь, что ничего худшего с нами больше не произойдет». «Кто ее мог убить?» — неожиданно спросил Борис. «Кто это мог сделать?» «Не знаю. Пока не знаю. Но теперь уже очевидно, что алмаз Шах-Аббас ищете не только вы с братом. И этот человек не остановится ни перед чем, чтобы завладеть таким сокровищем».